Первые трудности возникли из-за тягот, связанных с революцией и гражданской войной. Жизнь в городах на севере России стала в буквальном смысле слова первобытной. Продуктов не хватало. Не было дров, чтобы растопить печь. Германские войска начали бомбить Петроград 2 марта 1918 года, и Ленин решил перенести столицу в Москву. Городская инфраструктура Петрограда погибала. В городе не было электричества, канализации, водопровод не функционировали. Вспомните, что писал Горький жене 14 июня 1917 года. Примечание. Родина. Номер 9. 2001 год. На юге продолжалась гражданская война. Здесь царили тиф, голод, жестокость. Кое-где бывали даже случаи каннибализма. Безжалостны были и красные, и белые. Мародерство стало в порядке вещей. Солдаты Красной гвардии беспрепятственно обыскивали дома тех, кого они считали богатыми, и уносили все мало-мальски ценное. Для Шилейко и Ахматовой наступили другие времена. Их комната была большой, но сырой и холодной. Кровать стояла за ширмой. Единственный книжный шкаф не вмещал всех книг, и они грудами громоздились на полу. Уходя из дома Гумилева, Ахматова почти ничего не взяла с собой, и поэтому ей постоянно приходилось одалживать кастрюли у соседей. Впрочем, продуктов хронически не хватало, да и дрова для печки были не всегда. Владимир Казимирович оказался столь же непрактичен, как и Ахматова. Когда Анна научилась разжигать печь, это был настоящий триумф. Она, а не муж, стояла в очередях за продуктами, хотя надо признать, что только благодаря его положению они получали хоть какие-то продукты от дома ученых. Валерия Срезневская навестила их в 1918 году, незадолго до свадьбы. Она говорила, что Шилейко был замечательно красивым человеком. Он наизусть знал вавилонскую поэзию и прекрасно рассказывал вавилонские легенды. Но заметила Срезневская и эгоизм Владимира Казимировича. И Ахматова, и Шилейко страдали туберкулезом. Неудивительно, что в возрасте 30 лет Ахматова писала о себе как о старой женщине, которая может надеяться только на Бога. 8 августа 1918 года она получила бумаги о разводе с Гумилевым, но они не представляли для нее никакого интереса. «Я даже никуда не ходила, ни с кем не говорила. Абсолютно не знаю, как это происходило. Я просто получила бумажку, что разведена с таким-то. Был голод, был террор, все куда-то уезжали, многие навсегда. Быта не было. Все разводились. Нас так давно уже все привыкли видеть врозь. Никто не интересовался чужими делами. До того ли было? Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 14. В своей статье, опубликованной в «Русской мысли» и высоко оцененной Ахматовой, Недоброво рекомендовал ей следовать завету Пушкина и идти туда, куда влекут ее мечтания тайные. Какие тайные мечтания привели Анну к Шилейко? Скорее всего, Ахматовой хотелось быть полезной человеку высокого интеллекта, быть нужной ему, поскольку ни Гумилев, ни Анреп в ней не нуждались. Шилейко же Анна была не просто нужна, он требовал ее безраздельного внимания. Владимир Казимирович был настолько ревнив, что в одном из своих стихов Ахматова назвала его дом «тюрьмой». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 118. Она признавалась, что в этом союзе проявилась ее тяга к самопожертвованию. Шелейко ревновал Ахматову не только к друзьям, но и к ее стихам. Несмотря на весь свой научный блеск и успех своих ранних стихов, он понимал, что таланта Ахматовой ему Бог не дал. Некоторое время Ахматова и Шелейко жили в Москве, где Владимир Казимирович нашел работу. Но вскоре им пришлось вернуться в Шереметьевский дворец. Шелейко был болен, его мучила бессонница. Когда он по ночам работал, Анне приходилось вставать и готовить ему чай. Большую часть дня она записывала под диктовку его переводы. Потом они вместе шли гулять, а затем он снова принимался за работу, порой до 4 часов утра. Шелейко не мог работать без чая и курения. Евгений Рейн утверждает, что он спокойно тратил деньги на эту роскошь, хотя Ахматова почти что голодала. Примечание. Электронное письмо от Рейна Элен Файнштейн. Но в то же время Владимир Казимирович был способен на щедрые жесты. Однажды он вернулся домой и принес Ахматовой яблоки и спички. Настоящее сокровище по тем временам. Ахматова почти не писала. Многие поэты оптимистически смотрели в будущее. Ахматова же была исполнена тревоги с самого начала. По ее стихам становится совершенно ясно, что писать она перестала, потому что муж не одобрял этого занятия. Если верить Ахматовой, Шелейко был настоящим деспотом. Даже в 1917 году она называла его любовь испытанием, железом и огнем. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 133. Близким друзьям Ахматова рассказывала о том, как муж ее мучил. Аманда Хейт считает, что Шелейко была нужна жена, а не поэтесса, поэтому он сжигал ее рукописи в самоваре. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1, страница 138. Готовность Ахматовой терпеть домашнюю тиранию поразительна. В первый год брака с Шелейко она написала страшные стихотворения. «Но когти неистовей мне чахоточную грудь, чтобы кровь из горла хлынула поскорее на постель, чтобы смерть из сердца вынула навсегда проклятый хмель». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 138. Конечно, в этих словах есть поэтическое преувеличение. Но и в других стихах Ахматовой чувствуется полнейшая ее эмоциональная зависимость от этого человека, даже когда она сознательно выбирает роль покорной жены. «Запрещаешь петь и улыбаться, а молиться запретил давно. Только б мне с тобой не расставаться. Остальное все равно». Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 133.